Глава 10. Отряд С.И. «Стой!» — Шойнц поднял руку в восстанавливающем жесте. Отряд мгновенно остановился и рассредоточился вдоль стен небольшой расщелины, по которой они двигались последний час. Проводник из погранцов с местным же искусником-сигнальщиком, как называли тех, кто отвечает за работу сигнальной системы границы, тихо переговариваясь, остановились у выхода из расселины. Шойн с легкой походкой, на которой никак не сказался трехчасовой марш-бросок, бесшумно подошел к ним. «Что случилось?» — тихо спросил он. Сигнальщик слегка вздрогнул от неожиданности, но тут же взял себя в руки и также тихо ответил. «Мы выходим на плато неизвестного великана. Именно отсюда был последний сигнал от сети контроля изменений манофона. Насколько велико плато?» «Примерно 10 лиг в длину и 7 в ширину. Препятствия? Много скальных выступов, порой очень высоких. Оврагов, камней. Местность пересеченная, есть где спрятаться». Шойнц задумчиво оглядел выход, скрывающийся в темноте. Впрочем, для него и отряда ночь не играла особой роли. У всех были ночные забрала из оружейного спецфонда, превращающие непроницаемую темень в серые сумерки. У этих амулетов был еще один весьма полезный режим работы – показывать все маноизлучатели, с помощью которого было удобно исследовать плетения, невидимые обычному глазу. И не обязательно напрягаться самому. Длительное использование собственного искусного зрения приводит к быстрому утомлению. К сожалению, постоянно использовать этот режим неудобно. Фоновый свет, разлитый в пространстве маны, мешает довольно сильно. «Время последнего сигнала?» «Примерно 6 часов назад». Шойнц кивнул. Он и так это знал. Этот сигнал был получен еще тогда, когда они находились на заставе. Но все равно спросил, можно ли точно определить, откуда он был? «Нет», — покачал головой сигнальщик. «Это ведь не основная сигнальная сеть, которая может с точностью до полулиги определить нарушение. Могу только с уверенностью утверждать, что это где-то на плато». «Хорошо. Пока осмотритесь тут, на выходе. Сделаем небольшой привал и подготовимся». Шойнц отправился обратно к своим. Следующие 15 минут трудно было назвать привалом. Как раз все пришло в движение, правда не суетливое, а четкое и организованное. Все стали подгонять амуницию, откладывать в сторону ненужные пока вещи. Когда они закончат дело, все равно возвращаться этим путем. Шойнц отошел в сторону с капитаном Лирком и стал обсуждать с ним план дальнейшей работы. Отряды решили не тасовать, так как каждый из них слаженный механизм, и посторонние включения могут только помешать его работе. Зато два отдельных спаянных отряда, действующих по одному плану, двойная сила. Впрочем, решили особо не мудрить. Площадь большая, всем найдется работа. Лирк со своим отрядом пойдет вдоль левого края плато, обследуя местность до середины, а Шойнц с правого. Выходить на связь договорились каждые 15 минут, а если обнаружат что-то непонятное, сообщать об этом. Несколько ночных забрал еще раньше отдали отряду Лирка. У него не было таких полезных штучек в связи со специфичностью работы белусцев. Отряд С.И. выгодно отличался от них своими запасами амулетов. Шойнц тоже стал готовиться. Достав из походной сумки шкатулку, вынул из нее несколько колец и два браслета, которые надел на пальцы и на запястье. Затем отсоединил рукоять меча, оказавшуюся съемной, и установил на ее место свой жезл нужной формы. Шойнц был не только профессором искусства, но и мастером меча. Такое совмещение способностей из разных областей встречается очень редко. Однако, если человек талантлив, то он талантлив во всем. Ну или во многом. Наконец, все было готово. Роли были распределены, разведка сообщила о свободном выходе из ущелья, и два отряда бесшумно растворились в ночи. Спустя полчаса Шойнц резко остановился. Он шел впереди, исследуя местность с помощью искусства, амулетов и жезла в рукоятке меча. Дернула средний палец левой руки с кольцом, настроенным на обнаружение плетений. Переключив в ночном забрале режим работы, искусник погрузился в мир разноцветного тумана. Он пытался найти в этом мареве структурированное образование, нити, плетение, что угодно. К сожалению, монофон здесь был выше, чем в городе, и видимое пространство в искусном зрении сжалось до нескольких десятков метров. Обычно это не проблема. Даже в таком виде созданные искусниками структуры можно разглядеть с достаточно приличного расстояния. Со временем учишься не обращать внимания на природные помехи. Но нельзя быть беспечным. Сигнальные нити очень тонкие, и часто их довольно сложно заметить. Вот и сейчас ничего интересного не было видно. Поводив в воздухе рукой, Шойнц остановил ее, как только снова почувствовал дергание. Посмотрел через ночное забрало, ничего не видно. Тогда он снял его и перешел на искусное зрение. Все-таки его профессорское зрение более острое. Шойнц смог заметить тонкую, почти невидимую нить. К сожалению, амулет, который должен был сработать при приближении к чужой сети на некотором расстоянии, сейчас среагировал только при ее пересечении. А значит, враг уже знает, что они здесь. Шойнц никогда не встречал подобной сигналки. Очень тонкая работа. И явно нестандартная. Кроме того, начинает переливаться при приближении руки. На ауру реагирует. Еще и цвет нетипичный. Вместо обычных переливов, в основном неброский темно-коричневый оттенок. Вряд ли у беглеца есть хорошие амулеты или жезл, а значит, эту сеть он сделал сам. И тогда могут оказаться верными предположения маркинского сыщика, что это не только чародей, но и искусник. Правда, какой-то неправильный. Академик? Малоизвестный ветвь искусства вроде той, что практикуют даймоны? Но у них плетения имеют ярко выраженный красный оттенок, а про другие цвета профессор никогда не слышал. Шойнц достал амулет связи и вызвал Лирка. «Посмотри, у тебя не видно этих нитей?» Рассказав о своей находке, спросил капитан отряда СИ. Спустя 5 минут Лирк ответил. «Метрах в 20 от нас есть. Действительно, только если знаешь, что искать, можно заметить. Тонкая работа. Мой искусник в восхищении. А конструкты есть?» Несколько людей в обоих отрядах шли с постоянно включенным искусным зрением в забралах, чтобы вовремя заметить присутствие чародея. «Нет». «Сделаем так. Мы уже засветились, поэтому сыграем роль живца. Судя по всему, привязка сети находится где-то в центре плато. Мы с командой, не особо прячась от сигналки, сделаем вид, что не заметили ее, и последуем туда. Ты же постарайся не засветиться и заходи с другой стороны. Как только я уточню, откуда идут нити, сообщу, чтобы ты скорректировал движение. Возьмем беглеца в клещи». Обговорив еще некоторые детали, Шойнц отключился. «Торман!» «Я!» — откликнулся адъютант. «Дальше идем клином!» «Я спереди!» «Распредели людей!» «Ситуация номер 3!» «Продолжаем движение через минуту!» Боец кивнул и бросился исполнять приказ. «Ситуация номер 3!» «Движение по местности под наблюдением врага!» Вскоре отряд продолжил движение, только вот со стороны могло показаться, что идет толпа никчемных вояк. Окружающую обстановку не отслеживают, движения нечеткие, будто на прогулку вышли. Даже то, что шли каким-то порядком, клином в данном случае, не бросалось в глаза. Расчет был на то, что противник расслабится. Неожиданно из темноты перед капитаном вынырнула фигура человека. Мгновенно часть воинов разошлась в стороны, чтобы уменьшить вероятность попадания всего отряда под боевые плетения врага. Получилось стандартное построение при противостоянии одиночному или малому количеству искусников. Полукруг, охватывающий противника. В центре немного выступает вперед свой искусник, так называемый задира, роль которого в данном случае играл капитан. На рогах живого полумесяца воины с мощными амулетами подавления вражеских искусников, а оставшаяся часть отряда прикрывает спину от возможного нападения. Второй из стандартной тройки искусников отряда стоит с краю, третий — в тылу. Такой неровный треугольник в вершинах которого находятся искусники, как ни странно, имеет преимущество в бою. Противнику трудно рассчитать, как противодействовать этой связке. Кроме того, и остальные воины отряда СИ кое-что умели. На примитивном уровне быстро выпускать из индивидуально подогнанных жезлов плетение, ставить искусные ловушки, маскировки и использовать прочие необходимые в бою вещи. На то они и отряд СИ. Капитан молча стоял, рассматривая противника, держа в руке опущенный лезвием вниз меч. Из рукоятки жезла готовы были вырваться смертоносные плетения. Шойнс чувствовал, что у двоих воинов, находящихся сзади, уже включены амулеты защиты, от которых к нему тянулись нити активации. Решение о целесообразности применения в первую очередь принимает он, а дальше уже, в процессе боестолкновения, все будет зависеть от ситуации. Шойнс не боялся опоздать. Для активации достаточно одного удара сердца, а вот заранее уходить в защиту – не самая лучшая тактика. Перед отрядом стоял невысокий старик. Белая длинная борода слегка колебалась под порывами ночного ветра. В руках он держал посох. Пока старик не шевелился, Шойнс оценивал ситуацию. Человек больше походил на искусника, так как защита на нем стояла просто высшего класса. Не было видно ни ауры, ни каких-либо других плетений. Просто пустое место. Только легкое дрожание маны в искусном зрении отмечало местоположение старика. Если бы это был чародей, то он бы не стал прятать ауру, да и от конструктов было бы не протолкнуться. Иллюзия? Так плетение-то не видно. Да и возраст нетипичен. Как для высших искусников, так и для чародеев, все-таки предпочитающих не выглядеть дряхлыми стариками. Почему-то идея, что не все плетения можно увидеть, не пришла в голову Шойнсу. Теоретически, такое считалось невозможным, и даже почти невидимые сигнальные нити не натолкнули его на верную мысль. С момента появления незнакомца прошло всего несколько секунд, и Шойнс готов был для начала активировать несложные искусные путы, как вдруг старик заговорил. «Это моя территория. Зачем вы пришли?» Глухой голос неизвестного был громок, хотя чувствовалось, что он не напрягается. Вопрос прозвучал на кордовском имперском языке, хотя и слышался легкий акцент. «Вы нарушили границу империи. Предлагаю вам сдаться», — ответил Шойнс. «Гарантирую достойное отношение и неущемление прав до вынесения решения судом. В противном случае вы будете уничтожены на месте». Как показалось Шойнсу, старик с любопытством смотрел на него, но как-то сквозь. Это немного нервировало. Краем глаза капитан отметил исчезновение двух воинов. Раз командир сразу не начал бой, то, согласно давно отработанным инструкциям, необходимо проверить местность на наличие засады. А вот почему Шойнс не атаковал сходу неизвестного человека, объяснялось легко. Ну никак он не подходил под описание того, кого они ищут. Вполне вероятно, это кто-то из арабоссов, напавших на тюрьму. Или контрабандист, или же, что совсем уже невероятно, удалившийся от суетного мира искусник. Такое иногда бывало, но не на границу же удаляться. «Уходите, тут рыбы нет», — покачал головой старик. «Ну точно сумасшедший!» Шойнс бросил в старика давно заготовленные путы. Одновременно с этим, сбоку, оттуда, где скрылся один из воинов, вылетела крепкая веревка с металлическими шариками на концах. Она должна была опутать ноги противника. А шарики не простые, а способные разрушить некоторые распространенные виды искусных защит. Справа в старика полетела слегка мерцающая сеть, детище академиков. Ее задача – мигом вытянуть ману из чародея, лишив его основной мощи конструктов. Сам Шойнс направил на старика меч и активировал одно из античародейских плетений под названием «Рой». В сторону неизвестного полетело много мелких шариков, способных самонаводиться на конструктов и уничтожать их. У чародеев были свои контрмеры для такого оружия, но в скоротечных схватках оно часто помогает. Шойнс разочарованно сплюнул. Все-таки он ошибся. Веревка пролетела сквозь старика. Оружие против конструктов не понадобилось. Вернее, один все-таки был уничтожен. Именно его, висящего на высоте нескольких человеческих ростов, засекла система слежения, что и подтолкнуло капитана использовать именно это оружие. Но новых конструктов, как можно было ожидать от чародея, не последовало. Зато боевой мановысасыватель, в реальном бою практически бесполезный из-за несложного противодействия ему, здесь и сейчас неожиданно оказался самым эффективным. После того, как он сработал, фигура старика побледнела, стала прозрачной, и Шоинцу даже показалось, что его вместе с маной всосало в амулет. «Эх, еще даже не разогрелись, а уже и воевать не с кем!» Торман подошел к командиру. «Никого рядом больше нет!» «Командир, в первый раз вижу такую иллюзию. Тебе встречалось подобное?» Адъютант Шоинца, в боевом походе переходящий в статус первого помощника, вопросительно посмотрел на командира. «Таких нет», — покачал головой капитан, продолжая размышлять. «А зачем ты киданул в него роем? Вроде не чародей был». «Там», — Шоинц ткнул пальцем в небо, — «висел один конструкт, возможно, наблюдатель». «А-а, ну ладно, что дальше?» Ответить Шоинц не успел. Амулет связи с беллузской группой дал о себе знать. «У нас хорошая новость», — раздался голос Лирка. «Мы нашли отпечатки аур, оставлены часов 7-8 назад. Еще час-полтора, и они бы развеялись». Лэр Шоинц улыбнулся, вернее, радостно оскалился. «Следуй по следам. Каждые 5 минут сообщай о направлении движения. Будь осторожен. Мы уже столкнулись с первым проявлением интереса». «Все живы?» — с любопытством поинтересовался Лирк. Ходили слухи, что смертность в отрядах СИ уверенно стремится к нулю. Это только подогревало интерес. «Само собой, просто иллюзия, но очень качественная, хорошо уничтожается мановысасывателем. Если встретите, значит и вас обнаружили. Будьте внимательны, не хочу, чтобы противник знал о вас». «Добро», — согласился капитан Беллусцев и быстро отключился. «Будем ждать первого отчета Лирка о направлении найденных отпечатков аур или дальше пойдем?» — спросил Торман. Шоинц отрицательно мотнул хвостом своей прически. «Не будем ждать, что еще придумает противник. Это может стать опасным». Ник. «Вот гады, вас обидели». «Нет, ну какие наглецы! Я вам это припомню!» Мысленно я потряс кулаком. «Сильные искусники», — с легкой неприязнью в голосе сказала Карина. Она тоже наблюдала столкновение иллюзорного гнома с преследователями. Встретить их я решил на самой грани возможностей чародейки по управлению конструктами, примерно в 2 километрах от нас. А вот моя сеть пробивала на значительно большее расстояние. Заметил-то я их раньше, благодаря своей сигналке, но ничего поделать, не видя их, не мог. Одного конструкта Карина повесила прямо над сценической площадкой, второго чуток подальше. Он-то и остался в живых после уничтожения иллюзий и первого наблюдателя. Мы долго спорили с девушкой, как поступить. Бежать или попытаться что-то сделать с преследователями. А в том, что это именно преследователи и именно по нашу душу, мы не сомневались. Они явно не погранцы, а кому мы еще сдались? Карина требовала бежать, но я не хотел оставлять за спиной угрозу. Неизвестно, что может произойти. Первый пробный контакт с преследователями показал, что идут сильные искусники. Судя по единой униформе, отряд. Возможно, охотники за головами. Очень быстро я придумал, как сделать так, чтобы иллюзия появилась там, где мне надо, то есть непосредственно перед противником. Достаточно было сделать модуль, цепляющийся к нити сигнальной сети, встроить его в иллюзию и отправить ее, как по рельсам, вдоль этой нити. Остановиться она должна при приближении к месту, где нити начинают реагировать на чужие ауры. Преследователи наивно полагали, что нити среагируют только если стоять совсем рядом с ними, но они ошибались, чуткость моих датчиков была довольно высокой. Сеть плотно покрывала подходы к нашей скале. крайнем случае я сам могу доставить плетение на расстояние до пары километров. Именно настолько я могу вытянуть аурный щуп. Но противника я не видел. А точно позиционироваться по конструктам не получалось. Подлое нападение на иллюзию Васы без предупреждения доказывало, что намерения у непрошенных гостей душегубские. Окажись там мы с Кариной, точно так же напали бы и на нас. Нельзя оставить это безнаказанным. И я отправил еще одну посылку противнику. Красивая была страшилка, только не сработала. Улетела мимо преследователей. Третья дошла до места назначения, но иллюзия не успела сформироваться полностью. Предводитель шайки Лейки махнул своим волшебным мечом и рассек плетение безвозвратно. Забавно, а его оружие оказывается с секретом. Издалека понаблюдав за передвижением противника, я понял, что он направляется в нашу сторону. И довольно точно. Как они ориентируются? По остаткам наших аур? Да нет, мы с другого направления шли. Да и выветрились уже следы. Я не считал необходимым затирать их в этой глухой местности. Возможно, зря. Неужто по сигнальным нитям идут? Однако, не думал, что кто-то сможет засечь мои доработанные нити. Правда, я их делал не на инфомагии. Все, теперь буду делать сигналки только инфомагически. Уже не в первый раз прокалываюсь. И ведь для меня нет особой разницы, в каком формате делать плетение. Я настолько насобачился, что мелкие различия при их создании даже не замечаю. Но почему-то плести на обычной магии все-таки чуток полегче. Убирать сигналку не хотелось. Так я хоть примерно представлял, где находится противник. Но такими темпами они довольно быстро доберутся до меня. Что же делать? А вот как раз и проверим, по сигнальным линиям они идут или нет. Я отключил генераторы плетений сигналки и стал их модифицировать. Задачу я поставил перед собой такую – сделать нити закручивающимися по спирали. Для этого надо было сделать при их формировании небольшое напряжение с одной стороны нити. Никогда еще я не работал в таком авральном режиме, даже когда защищался у гномов на мастера. Однако спустя минут 15 запустил новый вариант генератора. Пришлось сделать 3 тестовых старта, после каждого из которых я вносил нужные корректировки. Но в результате у меня получилось то, что я хотел. Генерируемые нити, отходя от нашего места расположения, начинали закручиваться вокруг скалы, расходящейся спиралью. Формирование такой сигналки шло медленно, минут 10. Наконец, все было готово. Отряд противника продвинулся вперед, но не намного и куда-то в сторону, а значит, они все-таки шли по нитям. Все это время за ними издалека наблюдала Карина, так что неожиданностей не предвиделось. Спустя некоторое время отряд ускорил свое движение и точно по кругу, вернее по сужающейся спирали. Если они и дальше так будут двигаться, то лишние час-два я точно выиграл. И есть время подумать, что делать. А чтобы ребятам не было скучно, отправил им подарок. Ничего убойного, но нервы потреплет. Я еще присмотрелся к показаниям новой сигнальной сети. «Интересно пляшут девки. Очень интересно», — выдал я и в задумчивости почесал затылок. Отряд СИ. Когда путеводные нити с сигнальной сети беглеца пропала, Шойнц обеспокоился. Он не волновался насчет того, что теперь будет сложнее найти противника. Просто это могло означать, что врагу надоело с ними играть. Или же обнаружен отряд капитана Лирка. У Шойнца неплохо получалось отвлекать внимание противника на себя, давая белусцам подобраться к цели поближе. Но когда сеть снова появилась, он вздохнул с облегчением. Сразу же стало понятно, чем занимался враг. Ее переконфигурацией. И теперь она шла по дуге относительно предыдущего направления. Можно было бы, конечно, продолжить движение по старому маршруту, благо он был прямолинейным, но тогда они рисковали тем, что беллузская команда не успеет добраться до противника. А так красиво получается. Враг занят ими, а Шойнц был уверен, что справится с вражескими нападениями. Тем временем капитан Лирк добирается до чародея, сообщает им его точное месторасположение и наносит тому удар в спину. Пока чародей переключается на беллузскую команду, отряд СИ успевает к разгару битвы и наносит окончательный удар. Шойнц надеялся, что капитан сможет продержаться достаточное время, пока они не подойдут к нему на подмогу. Не следует скидывать со счетов и то, что на самом деле нити могут и не вести к логову противника. Поэтому пока остается идти предполагаемым врагом курсом, преодолевать его ловушки и надеяться, что тому не надоест возиться с ними, и он не обнаружит второй отряд. А чтобы чародей не забывал о них, можно делать так. Шойнц вытащил меч, подошел к сигнальной нити и круговым движением обрубил ее. Разумеется, не хладной сталью, а окружающим лезвие плетением, разрушающим на своем пути подавляющее большинство чужих искусных структур. Вряд ли это понравится врагу. И капитан был прав. Через небольшой промежуток времени появилось безотчетное чувство страха и паники. Тело тут же покрылось липким, холодным потом. Источник был здесь же, на виду. Плетение, которое, судя по структуре, должно было производить звуки. Только ничего слышно не было. Зато от него исходили волны этой иррациональной тоски, беспокойства, угрозы, так угнетающе действующие на психику. Похоже, этот же метод применялся в иллюзиях, пойманных в руинах тюрьмы в Маркине. К сожалению, пока еще не придумали способов борьбы с этим. Источник головной боли, прекрасно видимый в искусном зрении, висел в воздухе метрах в 20 позади отряда, поэтому Шойнц просто ускорил шаги, чтобы побыстрее оказаться подальше от этого места. Но не тут-то было. Мерзкое плетение последовало за людьми. Причем враг учился на ходу, подстраиваясь под своих оппонентов. Его творение не давало приблизиться к себе. Пришлось тратить время и силы, чтобы уничтожить плетение издалека, что было не так просто. Когда с задачей справились, командир с облегчением вздохнул и повернулся к своим бойцам. Великолепная выучка дала о себе знать. Все были спокойны и собраны. Ну, может быть, немного побледнели. Когда его взгляд остановился на Тормане, помощник с сожалением сказал: «Нам такая штука ой как пригодилась бы. Самое то, чтобы сбивать концентрацию чародеям». Ник. Периодически посылая подарки нашим преследователям, с которыми те ловко и иногда изящно справлялись, я занимался делом. А именно, я придумал, как свалить отсюда и, возможно, даже ускорить наш переход через границу без всяких многоломательных путешествий по камням. Сначала подготовил место битвы, на котором я собирался остаться царем горы. Потом непосредственно занялся тем, что должно было нас спасти. Карина тоже не сидела без работы. Она прилежно клепала разных конструктов. Некоторые из них были для наблюдения, другие для нападения, а также иные виды на всякий случай. Уже целая стайка разномастных энергетических существ летала вокруг нашего лагеря. Жаль, Карина не боевой чародей. Хоть она и называла свои создания боевыми конструктами, но они не доходили до нужного уровня, чтобы носить это гордое звание. Это как сравнивать пистолет и гаубицу. Мои впечатления от действий чародеев во время нападения на тюрьму были еще свежи, и я видел разницу. То, как они лихо взламывали камни древней постройки, говорило о многом. Карина же была не способна создать нечто подобное. Тем не менее, по моей просьбе она несколько раз отсылала преследователям разные типы конструктов, какие только способна была сформировать, но все они погибали еще на подлете. Я даже не успевал рассмотреть, что их уничтожало. Думаю, преследователи так просто не смогли бы справиться с созданиями настоящего боевого чародея. Ладно, как говорится, за неимением гербовой бумаги... Я мысленно шлепнул себя по губам и украдкой оглянулся на девушку. Какое-то неудачное сравнение мне пришло в голову, честное слово. Отряд СИ. Очередной сеанс связи с Лирком заставил Шойнца задуматься и взять в руки бумагу. Он нарисовал их плато, маршрут беллузцев, свое первоначальное положение и текущее. Прямые линии движения отряда Лирка и отряда СИ под углом примерно пересекались в центре плато. Если взять дугу нового движения отряда, то центр, вокруг которого она очерчивала свой путь, тоже попадал примерно в пятачок радиусом в сотню-другую метров в центре плато, где пересекались первые две прямые. То есть, с высокой долей вероятности можно считать, что место врага найдено. Если исходить из рисунка и предположить, что Шойнц рассчитал все верно, и это не обманка, получается, что отряд Лирка вырвался далеко вперед, и отряд СИ может не успеть к началу близкого боя. Кроме того, Шойнц боялся, что переконфигурированная сигнальная сеть могла обнаружить беллусов. Правда, пока у них все тихо, и это радует. Необходимо сократить расстояние до цели и сильнее отвлечь внимание на себя. По мнению Шойнца, враг пока только прощупывал возможности отряда, но эта игра затянулась. Вероятность обнаружения второго отряда многократно выросла. Пора приступать к активным действиям. Шойнц считал, что враг на самом деле не настолько силен, чтобы стоило его бояться, но и не переоценивал свои силы. Судя по всему, искусник непонятной школы работает совместно с чародеем, а скорее всего, бежавшей чародейкой. Два типа следов ауры однозначно говорят о двух людях. И пока ничего сверхсложного в их действиях капитан не увидел. Необычно в искусстве и слабо в чародействе. И только. Повторно пройдясь по сделанным выводам и не найдя изъяна, Шойнц в очередной раз перерубил ближайшую сигнальную нить и дал команду воинам готовиться к рывку в центр плато. Надо было опередить отряд капитана Лирка, а потом связать удаленным противодействием врага. Но сначала... Капитан Шойнц Индергор Виртхард мысленно потянулся к жезлу, вытянул меч в сторону предполагаемого противника, внес кое-какие настройки в соответствии со своими расчетами и выпустил плетение, неофициально называемое в их кругах «Привет от дядюшки Луриса». Лурис – персонаж детских сказок, отличающийся мстительностью и никогда не отступающий от поисков своих врагов. Не теряя времени, он заменил разрядившийся в жезле накопитель маны. «Лирк», – вызвал Шойнц командира второго отряда, – «прикройся от дядюшки Луриса». Тем временем плетение, вытолкнутое первоначальным импульсом из посоха, замерло примерно в километре над землей. В это время в нем производился поиск в указанном квадрате и наводка на нестандартные изменения в манофоне, обычно сопровождающие формирование и работу искусных плетений или чародейских конструктов. Поиск надолго не затянулся. С неба ударила мощная молния куда-то в центр плато. Шойнц пожалел, что не видел своими собственными глазами, куда она ударила. Слишком далеко. Но понадеялся, что тот, кого они ищут, не погиб от мощного, но не очень сложного боевого плетения. «Особенно если знаешь, как от него защититься», — усмехнулся он и дал отмашку воинам. Ник. Поглядывая по сторонам, отслеживая показания сигнальной системы и иногда посылая своим противникам раздражающие гостинцы, я продолжал готовиться к побегу. Сделал небольшие модели, они оправдали себя. Приступил к формированию конечного продукта в натуральную величину. Производится формирование структуры энергоемкостью 97 единиц по Хельну. Я резко дернулся. Почему-то экстренные проявления деятельности биокомпа, особенно в отношении защиты своего хозяина, всегда застают меня врасплох. Следуя его подсказкам, я глянул в небо и матернулся. Фоновое излучение было заботливо отфильтровано моим верным мозговым наростом, поэтому я смог узреть хрень во всей ее красе. В смысле плетение. Большое, зараза. Интересно, 97 единиц – это много или мало? Судя по тому, что биокомп посчитал необходимым сообщить об этом, для меня достаточно. Не теряя времени, я рывком раскочегарил оба свои сознания, чтобы проанализировать ситуацию. Краем глаза заметил, как замерла Карина. Вернее, ее движения многократно замедлились. Не отвлекаться. Итак, сверху формируется какая-то дрянь. значит, будет бить вниз. Если вниз, значит, в меня. Больше не в кого. Враги знают, где я нахожусь? Возможно, но маловероятно. Это я контролирую. Вывод. Фигня в небе или будет бить по площадям, или будет наводиться на цель. Если по площади даже в половину квадратного километра, вон биокомп подсказывает, энергии плетения не хватит на что-то убойное. Значит, точечное воздействие. На что? Ответ. На флюктуации магафона или на ауры. На движение? Вряд ли. На распознавание человека? Вряд ли. Может, это что-то просто следящее с неба, типа как у нас спутники? Нет, слишком много энергии. Так, ауры блокирую, прикрываю нашу площадку маскирующим пологом, не пропускающим тепло, да и вообще любые излучения наружу. Дальше накидываю мощный защитный купол. Своей энергии маловато, поэтому запитываю его от накопителей. Использовать инфомагию? Сомневаюсь недолго. Нет, слишком опасно привлечь к себе внимание богов. Что еще? Конструкты. Их летает вокруг множество. Нет времени убирать. Формирую обманку, сильно фонящую в магическом плане и выдающую туда бессмысленные колебания. Теперь отправить ее куда подальше, но чтобы она осталась в пределах чувствительности небесной тапки, уже занесенной, чтобы хлопнуть по мне любимому. Все? Все. Нет, не все. Хватаю Карину, валю ее на землю, прикрываю собой, поверх натягиваю второй защитный полог, вплавляю его в скалу. Успел. И тут раздался громкий взрыв. Нет, не взрыв, натуральный гром. Но за мгновение до этого даже через закрытые веки ослепляюще сверкает и лупит в подножие скалы мощнейшая молния, как раз в то место, куда успела отлететь магическая обманка. Скала содрогнулась, вода в колодце заволновалась и выплеснулась прямо на нас с Кариной, бессильно стекая по пологу обратно. Так, все? Эй, биокомп! Ага, больше плетений такой насыщенности не наблюдается. Снимаю персональный полог, провожу инвентаризацию. Накопители сильно сели, интересно почему? Вроде в полог не попало. Ладно, снимаем его. Снял и тут же пожалел об этом. Волосы встали дыбом, а в лицо пахнуло отвратительным запахом озона. В малых количествах он приятен, но в таких вот увольте. Гляжу в небо, играю с настройками биокомпа. Забавно, КПД у того плетения явно не стопроцентное. Там осталось еще много энергии, не успевшей преобразоваться в молнию. В чем-то местные шаманы от науки промахнулись, и теперь это добро пропадает, просто разлитое в небесах. Ладно, быстро формирую сотню мага-насосов, аурными щупами вытягиваю их на километровую высоту и оставляю там. Внизу привязываю каналы от них к накопителям, а несколько штук вывожу на себя и вижу, как засверкала, запереливалась моя аура, переваривая неожиданный подарок. Не бог весть, сколько оттуда можно выкачать, но лишнее никогда не лишнее. Вроде нормально. Так, дальше. Смотрю сигнальную сеть. Вблизи от нашей скалы она разрушена. Нет времени на развертывание медленной спиральной сигналки. Все равно мое местоположение уже должны были вычислить. Раскидываю обычную и вижу, что противник уже в полукилометре и движется быстрым шагом ко мне. Причем, судя по постепенно уменьшающейся чувствительности сети, тот гад продолжает рубить мои нити. Некрасиво. Надо наказать. Формирую моих инфомагических спрутиков. Это те, которые, активируясь, выбрасывают во все стороны иглы-щупальца и разрушают логические модули, блоки, связки в плетениях. Разумеется, если попадут такой иголкой в нужное место. Надо будет повысить их КПД, но это потом. А пока щелк, щелк, щелк. Сотня готова. Сбросим их примерно в этот квадрат. Щелк, щелк, эти сюда. Щелк-щелк, сброс, щелк, сброс. Энергии на них надо сущую мелочь, так что я не боюсь внимания из инфосети. Хватит. Надеюсь, хоть часть доберется до цели. Опускаюсь на колени перед Кариной. Ты как? И вижу, что она не понимает меня. Блин. Снижаю скорость одного потока до нормальной и повторяю вопрос. Вроде нормально. А что это было? Нет времени на разговоры. Как много ты можешь создать самых простых конструктов и как быстро? Карина нахмурилась. Если раскачаться, то несколько десятков сделаю. Но именно самых простых. Полетят куда скажешь, но и только. Больше они ничего уметь не будут. Минут за пять. Я и так уже устала. Карина виновато посмотрела на меня. А сколько тебе надо? Больше. Раз в 10. Разочарованно махнул я рукой. Девушка нервно рассмеялась. «Ну и запросы у тебя. Зачем столько?» «Чтобы качественно надрать задницу нашим преследователям», неохотно ответил я, прикидывая другие варианты. «Ради такого я, конечно, с удовольствием, но...» «Но...» «Пойми, я не боевой чародей, чтобы формировать так много конструктов. У меня аура не выдержит». «С этим я помогу». «Или...» Карина замялась. «Что?» «Понимаешь, я тут в дороге экспериментировала с шустриком и придумала, как его можно использовать для создания конструктов, и даже один раз попробовала». «Ага, это когда мы подходили к скале. Тот-то я еще удивился, что ты так быстро их сделала». «Да, но этот вариант еще не очень надежный, хотя скорость даже выше, чем у боевых чародеев, и для ауры не так разрушительно. Шустрик тут же ее латает, да еще энергетически подпитывает. Не знаю, как он это делает. Можно и сейчас попробовать, но страшновато». Я задумался, разглядывая веселую стайку конструктов, которых Карина наштамповала ранее. Они все еще послушно летали вокруг скалы. Похоже, молния, если и проредила их ряды, то не сильно. Разницы в численности я не заметил. «А можешь переориентировать этих?» Я повел рукой по кругу, повторяя полет конструктов вокруг нашего логова. «Тогда меньше напрягаться придется». «На что переориентировать?» «Вот на что. Я хочу повесить на каждого по маленькому плетению. А когда наши посыльные доставят свой груз на место, пусть собьются в одну кучу. Тогда из этих фрагментов у меня соберется большой подарок для наших гостей. И всем будет хорошо». Я был уверен, что у меня получится. Конечно, можно было бы просто сделать одно большое плетение и закинуть его аурой куда надо, но я не могу точно это выполнить даже в соответствии с показаниями сигнальной сети, ибо на таком расстоянии ошибка слишком высока. А конструкты большие плетения не тянут, даже если навалятся скопом. Они не могут двигаться синхронно и разрывают буксируемый груз. Все-таки мы решили не трогать уже созданных конструктов. Пригодятся для других целей. А в остальном план остался без изменений. Работа закипела. Карина принялась плодить простую мелочь. Кстати, действительно быстро. О своей недавней неприятности перед конкретной опасностью она забыла. Я сформировал боевое плетение. Мощное. Потом развалил его на кучу мелких частей, приварив к каждому обрывку свой маркер, который притягивал к себе такой же в другой части плетения и сплавлялся с ним. Но этого мало, надо, чтобы плетение собиралось в том же порядке и последовательности, что и раскладывалось. В конце концов, перед нами завис пазл. Куски плетения слегка отошли друг от друга, и оно выглядело именно пазлом. Затем, по моей указке, к краям магической конструкции стали подлетать конструкты и оттаскивать в стороны каждый свой кусочек. Вот и пригодилась их способность цепляться к якорькам из магических нитей. Через минуту перед нами висел тот же пазл, но раз в 10 больше в размерах. Куча конструктов с кусками плетения. Было бы даже забавно, если бы повод не был таким грустным. Осталось последнее. Я глянул на Карину. Она явно вымоталась. Мелькнула тревожная мысль. Если конструктов уничтожат, даже одного, то плетение будет неполным и вряд ли сработает как надо. Вообще-то я планировал включить избыточность, чтобы, если что-то потеряется, можно было достроить из запаса или сгенерировать на месте. Но стая конструктов все-таки маловато для этого. Так, я прикинул время, проверил, куда добрались враги. Пара минут еще есть. Так, Карина совсем уже квелая. Упс, как я забыл. Ведь конструкты состоят не только из маны. Основная составляющая как раз жизненная энергия. Потому так и выматывается девочка. Ладно, я положил руку на голову Карины и через энергетические каналы поделился своими силами. Девушке явно полегчало, и она благодарно кивнула. У меня же на краткий миг перед глазами стали летать мушки и страстно захотелось присесть. Впрочем, все тут же прошло. Так, конструктов, если преследователи не лохи, а они не лохи, начнут уничтожать еще на подлете. Чем? Скорее всего, какими-то плетениями. Вряд ли мощными. Слишком затратно, но действенными. Что я могу противопоставить им? И тут я вспомнил про моих боевых симбионтов. Ведь что они делают? Сидят в ауре и разрушают формирующиеся там плетения. Именно так я когда-то победил на дуэли с демоном, подсадив ему их. Они мелкие, в одном конструкте поместится сотня, если не больше. Но столько мне не надо. Лишь бы прижились, и их не оттолкнула структура конструкта. Так, берем один конструкт и сажаем ему одного симбионта. Что видим? А видим, что он спокойно там плавает, и, что примечательно, сам конструкт никак не реагирует на это. Отлично. Опс. Он порушил прицепленный к конструкту кусок моего плетения. Не страшно. Помечаем плетение маркером свой и... вуаля! Живут-поживают счастливо вместе. Раскидываем симбионтов на все конструкты. Уф, хватило. Даю команду на размножение симбионтов в моей ауре, чтобы был запас. Так, предпоследний штрих. Как там Карина? Держится, молодец. Берем два десятка свободных конструктов из тех, что с маной. Добавляем ее еще, сколько они смогут выдержать. Цепляем плетение наведения на ауры. Второе, с генерированием в ауре колебаний сна. У других просто деструктивные. Но разозлили меня преследователи. Так, камикадзе готовы. Пора выпускать. Я киваю Карине, и она, заметно напрягшись, направляет всю эту флотилию к нашим врагам. Впереди камикадзе, затем армада транспортников. На все про все 15 минут. Вот что происходит, когда под задницей горит Бигфордов шнур. Правильная мотивация — наше все. Наблюдаю за движением живой тучи. Красивое зрелище. Очень похоже на массовый налет бомбардировщиков. Нечто подобное я когда-то видел в старых фильмах про Вторую мировую войну. Пока суд да дело, прикидываю запасы мага-энергии. Для диверсии хватит, а для побега уже нет. Использовать инфомагию? Какие варианты еще есть? Можно сделать мощные насосы обычной магии, но тогда тут потом будет сильный провал насыщенности природного магического фона. Какие последствия? Инфомагия может привлечь внимание богов и вызвать недоумение у местных следователей. Ладно, посмотрим. Формирую большое плетение заморозки, чтобы создать погодные неприятности, которые хорошо смывают следы, и закидываю его на максимальную высоту. Получилось около 1,5 километра. Жаль, элементалей нельзя использовать, я бы тут вообще не парился. Единственное отличие, кроме размеров, увеличенная емкость внутреннего накопителя, куда пойдет энергия перед сбросом, да мощный насос магической энергии. Для повышения КПД кидаю еще несколько насосов далеко в сторону, чтобы увеличить площадь всасывания. Включаю. Инерционность большая, но потихоньку по каналу начинает поступать энергия. Пока конструкты далеко не улетели, перекидываю питание из второй пары насосов на кусок разобранного плетения, отвечающего за энергетическую подпитку подарка. Одновременно, не спеша, смещаю холодильник в сторону противника. Играть так по-крупному. Отряд СИ. Внешне Шойнц не показывал своего состояния, но внутренне он был доволен. Пусть план в очередной раз пришлось изменить, но с каждым изменением тот становился все более реальным и конкретным. Обычно так и бывает. Пока враг молчал, то ли поверженный, то ли ошеломленный разговором с дядюшкой Лурисом, у них появилась возможность взять его за шкирку как щенка. Отряд белусцев почти на месте, да и им осталось недолго. Судя по точке, куда ударил дядюшка Лурис, в расчетах Шойнц не ошибся. Поэтому отряд, уже не обращая внимания на появившуюся сигнальную сеть, которая говорила о том, что противник пришел в себя, быстро двигался к центру плато. Шойнц иногда с извращенным удовольствием по ходу дела разрубал мечом нити. Пусть и мелочь, но лишний раз сделать гадость врагу хорошо. Однако не успели они пройти и половину пути, как случилась неприятность. У замыкающего воина неожиданно разрушился амулет с плетением огня. Это такое оружие, которое используется на близком расстоянии для поджигания всего, что может гореть. Да и металлы плавятся неплохо, особенно на врагах. Неактивный амулет лежал в заплечной сумке, но почему-то сначала начал сильно излучать ману, а потом глухо взорвался, к счастью, не нанеся вреда. Воин успел сбросить сумку, да и активации не произошло. Это было очень странно, так как амулет простой, как тапка, и никогда не выкидывал таких фокусов. Пока Шойнц раздумывал, другой воин, тоже из арьергарда, вскрикнул и сорвал с себя ночное забрало. Почему-то оно резко вспыхнуло, ослепив хозяина, и сильно нагрелось. Сканирование местности ничего не показало, никаких конструктов или плетений. Впрочем, насчет последнего Шойнц не был уверен, если даже простую сигналку врага забрало не берет. Рывком отряд передвинулся вперед, выходя из предположительно опасной зоны. Шойнц не исключал и природной аномалии. Подул ветер, принося прохладу, запахло влагой. До этого момента ночь была светла и без единой тучки. Однако сейчас в небе творилось непонятное. Откуда-то взялись тучи, и их становилось все больше. Стало еще холоднее и темнее. Командир отряда СИ припомнил, что в материалах дела были свидетельства, будто чародей своей волей прекратил ливень над городом. Это серьезно и требует проверки. Шойнц только направил в небо свое оружие и стал перебирать плетение, чтобы запустить что-то из мониторинга окружающей обстановки в боевом режиме, как его меч вспыхнул в искусном зрении, сначала на кончике лезвия, затем ближе к рукоятке и, наконец, прямо под ладонью, сжимающей ее. Шойнц ничего не почувствовал, однако жезл-рукоять перестал откликаться на его команды. Сзади послышались крики его воинов. Не понимая, что происходит, Шойнц, тем не менее, не потерял присутствие духа. Мысленно он огляделся, заметил небольшие вспышки в искусном зрении, там, где переставали функционировать амулеты. Полное ощущение, что с неба падает дождь, только каждая капелька несет смерть амулетам? Быстро проверив наличие нитей от амулетов защиты, Шойнц, не теряя времени, пока они еще рабочие, активировал их. Отряд накрыла плотная темнота. Ни свет звезд, ни лучи Мунары, ничто не проникало сквозь защиту. Отлично, теперь можно заняться жезлом. Вряд ли этот дождь продлится долго, а за это время он успеет починить свой искусный инструмент. Вроде ничего серьезного, но повозиться придется. И все-таки он ошибся в отношении противника. Похоже, на амулеты было оказано очень тонкое воздействие. Такое тонкое, что он мог его заметить только по результатам работы плетений, по сути, проворонив атаку. Получается, что враг или академик, который мог участвовать в создании артефактов отряда СИ в столице и хорошо понимает принципы их функционирования, или некто подобного уровня. Если учесть все, что рассказывал городской сыщик, некто, владеющий неизвестным видом искусства. Лэр Шойнс не знал, что он использовал единственную возможность прикрыться от инфомагических плетений, создать вокруг мощную энергетическую завесу, вызывающую пусть и слабые, но помехи и на инфомагическом слое, в нашем случае сбивающие с толку примитивные датчики. Спрутики продолжали падать вниз, не замечая защиты, но дезориентированные энергетическим воздействием долетали до земли, не причиняя вреда встречающимся плетениям. Впрочем, их никто не видел. Ник. У меня уже все было готово к побегу. Теоретически я мог прямо сейчас свалить отсюда, но остались незавершенные дела с противником. Я задумался, бросить все и покинуть сей приют печали или же не дать пропасть проделанной работе. Да и вообще интересно посмотреть, сработает этот навороченный ком магических и чародейских технологий в реале или нет. Ну и еще сделанные прямо здесь, на скале, магические закладки жалко было оставлять. Я не кровожадный, я просто жалостливый. Мне жалко своих усилий. Я посмотрел на Карину. Она с увлечением руководила флотилией наших конструктов, с ее лица не сходила злорадная, но такая милая улыбка. Я вздохнул, уселся рядом и переключился на конструктов-наблюдателей. Беллусский отряд. Капитан Лирк устало вытер пот со лба. Вот и цель. Прямо цитадель какая-то. Он окинул взглядом высокую башнеобразную скалу. Следы аур преследуемых, уже почти незаметные, упирались прямо в нее. Рядом обнаружилось большое пятно расплавленного камня. Именно здесь повеселился дядюшка Лурис. Интересно, почему удар пришелся не в скалу, а по соседству? Лирк покачал головой и отбросил посторонние мысли. Попытался связаться с Шойнцем, но не получилось. Через ночное забрало увидел в стороне отряда СИ яркое пятно в небе. Надеюсь, это Шойнц использует что-то из своих специальных плетений. С легкой неприязнью пробормотал он. То, что он сейчас работает с отрядом СИ и готов костьми лечь для выполнения приказов Лэра Шойнца, не означало, что он должен его любить. Впрочем, Лирк честно признавался себе, что это была чистая зависть. Профессиональная. А ведь хорошо получается у Шойнца отвлекать преследуемого. В отношении отряда беллусцев тот за все время не проявил никакого внимания. Лирк надеялся, что и дальше так будет продолжаться. Было два неприятных момента, когда сигнальная сеть менялась. Но, к счастью, ее нити никого не задели. До этого отряд двигался не быстро, из-за необходимости обходить сигналку, но чем ближе к скале, тем выше уходили нити, и вскоре отряд попал в мертвую зону, что позволило рывком преодолеть оставшееся расстояние. Наверное, преследуемый просто не предполагал, что кто-то сможет так близко к нему подобраться. Предварительно убедившись в отсутствии всякого рода плетений и конструктов, и подойдя к скале, он присвистнул. Следы аур шли вертикально вверх прямо по отвесному каменному боку. Это как же они наверх забрались? А что, собственно, удивляться? Даже в его распоряжении были соответствующие плетения, позволяющие выполнить подобный фокус. Вот только стоит ли их использовать, надеясь, что враг не заметит искусных действий под боком? Не лучше ли воспользоваться старым добрым способом, закинуть веревки на вершину, а уж затем по ним быстро подняться с помощью лебедки? Тут бы с Лэром Шойнцем посоветоваться, да и сообщить, где они находятся. Но тому, видимо, сейчас очень жарко. Может воспользоваться моментом, пока враг отвлечен на отряд СИ, и рискнуть? Эх, тяжело быть командиром и нести ответственность за своих людей. И все-таки Лирк решил рискнуть. Он чувствовал, как время утекает сквозь пальцы. В заднице просто свербело. Верный признак того, что действовать надо незамедлительно. Капитан вздохнул и отдал соответствующие команды. Тут же началась упорядоченная суета. Воины доставали арбалеты, усиленные плетениями. «Не только у отряда СИ есть специальные штучки», — с иронией подумал капитан. «Искусники накладывали на них маскировку, чтобы момент срабатывания не отслеживался. Ее же наложили и на подъемные плетения, без которых просто невозможно взобраться по практически невидимым нитям». Лирк с гордостью вспомнил свой подвиг, который он справедливо приравнивал к боевому – выбивание этих устройств у их снабженца. И ведь чувствовал, что они понадобятся, как только услышал, что им придется действовать в городе у подножия гор. Ну, натура была у него такая – предусматривать все возможные варианты действий своего отряда. Зато сейчас душа просто пела. Нечасто удается оправдать свои действия, прежде всего перед самим собой. Наконец, все было готово. Отряд имел только 15 арбалетов. К сожалению, в запасниках Беллуса больше не нашлось, поэтому на всех воинов не хватало. Так что пятеро оставались внизу. Один искусник и четверо воинов с мощными амулетами. Если они получат соответствующий сигнал от Лирка или поймут по датчикам жизни, что отряд погиб, то взорвут скалу к такой-то матери и при этом не будут сомневаться. Такова их работа, и смерть порой поджидает на самых безопасных, на первый взгляд, тропках. Почти одновременно бесшумно щелкнули арбалеты, к вершине скалы устремились болты, которые должны были сплавиться с нею примерно в метре от края. Благо, верхняя часть пристанища врага – ровная площадка, и несложно рассчитать место для выстрела. Через несколько секунд это и случилось. Правда, у четверых захват не сработал. Слишком высоко. Неудачный прицел или захваты выдохлись, и нити стали сматываться обратно. Они повторят свои действия и пойдут вторым эшелоном. Те, кто уцепился с первого раза, немедленно исчезли во тьме, увлекаемые вверх искусными плетениями в арбалетах. И ни один искусник не заметит, как начали срабатывать замаскированные плетения. Капитан Шойнц. Жезл починен. Поломка оказалась пустячной. Всего-то надо было запитать запасной контур, который обычно устанавливается в жезлах отрядов СИ. Времени прошло достаточно для прекращения действия плетений противника, под защитой амулеты перестали разрушаться. Можно и выходить. Шойнс кое-как, по-быстрому, с помощью плетений жезла восстановил некоторые амулеты у воинов отряда. Осталось решить, что делать дальше. Вполне возможно, что за время их изоляции противник успел подготовить ловушку. Поэтому, во-первых, надо заменить накопители защиты. Во-вторых, снять ее на несколько мгновений, чтобы осмотреться. Если ничего не обнаружит, сделать рывок из этого квадрата и продолжить его до самого места нахождения врага. А если ловушка все-таки будет, быстрая оценка и, если можно справиться, подавление ее. Если нет, снова активация защиты. Надо бы связаться с Лирком и узнать, как у того дела. Неудачно получилось, но делать нечего. Шойнс поднял руку и подождал, пока все подготовятся. Кисть резко пошла вниз, сигнал для своих, и через мгновение защита пропала. На всякий случай ее активацию командир кинул и другим искусникам, чтобы они воспользовались ею, если заметят опасность, пропущенную им. И сразу же капитан заметил большое количество конструктов, как мухи, снующих метрах в 20 от них. От увиденного он на несколько мгновений пораженно замер. Чародейские конструкты строили искусное плетение. Кому расскажешь, не поверят. Другой опасности, кроме этой, Шойнц и другие искусники не заметили. Больше ни медля, ни секунды бойцы выпустили убийц конструктов в три роя. Туча маленьких охотников разлетелась веселыми белыми точками, которые начали гоняться за своими извечными врагами. Шойнц отвлекся от роя, чтобы рассмотреть создаваемое плетение. Что-то совершенно незнакомое, но очень сложное. На лицо упала снежинка. Снег? Быстро посмотрев вверх, он увидел затянутое тучами небо, а вот в искусном зрении наблюдалось неприятное свечение. Небосвод недобро алел. «Командир, конструкты уничтожают наш рой!» — вдруг крикнул Торман. Шойнц опустил взгляд с небес и удостоверился в том, что помощник прав. Убийцы из роя догоняли свои жертвы и шли на таран. Но после столкновения в двух случаях из трех в живых оказывался конструкт, а не охотник, как должно быть. Но ведь они явно не боевые. Никак не подпадают под эту классификацию ни по свечению, ни по форме. И тем не менее, результат налицо. Причем количество конструктов явно увеличилось. Те, что уже внесли свою лепту в строительство неизвестного огромного плетения, рвались в бой. Вскоре, будто получив приказ, чародейские крошки стали игнорировать убийц, которых искусники вновь и вновь посылали в поддержку предыдущим роям. Они начали маневрировать, уклоняясь от своих преследователей и прорываясь к людям. И некоторым это удавалось. А преодолев заслон и оказавшись возле человека, они ныряли в его ауру. Вернее, пытались, но большей частью уничтожались личной защитой, включенной каждым воином непосредственно перед снятием общей. Некоторые бойцы стали падать. Кто молча, а кто с криками и корчами. Шойнц раздраженно отмахнулся мечом от нескольких конструктов, сосредоточенно пытаясь разрушить вражеское плетение на этапе его формирования, но оно, точно воск, вновь слипалось там, где профессору удавалось сделать брешь. У циклопической конструкции уже не осталось мелких строителей, они все вступили в бой, а в его центр уперся луч света, пущенный с небес. По сложным нитям будто пробежал огонек. Они стали светиться все ярче и ярче, наливаясь насыщенным кровавым цветом. Капитан понял, что у него осталось буквально пару ударов сердца, которые он может потратить на еще одну попытку уничтожения плетения, причем без гарантии на положительный результат, или на постановку защиты. Он выбрал последнее и оказался прав. Буквально в следующее мгновение плетение полыхнуло в магическом фоне. Тишина длительностью в один такт сердца, и земля дрогнула. В круге радиусом 100 метров взметнулась пыль, камни и скальная порода оглушительно заскрежетали и просели, будто на них наступил ногой громадный исполин. Но продолжалось светопреставление недолго, вряд ли больше десятка секунд. Однако привычная для этих мест тишина, нарушаемая лишь шепотом ветра, вернулась сюда не скоро. Продолжал трескаться камень, с окрестных скал сходили каменные лавины. Пыль довольно быстро прибилась дождем вперемешку со снегом. Если бы кто-то наблюдал за этой местностью, он увидел бы практически идеальный котлован, как будто сверху упал гигантский шар и вдавил в землю несокрушимые скалы. Только в центре неизвестный наблюдатель цеплялся бы взглядом за бугорок неопределенного тускло-серого цвета метров 20 в диаметре. Получившийся в результате локального катаклизма бассейн стал наполняться водой. Этому способствовал дождь, вдруг превратившийся в сильнейший ливень. А в небесах продолжало разгораться облако, видимое только магам, искусникам да чародеям. Накопители огромного охлаждающего плетения все еще всасывали из окружающего пространства магическую энергию. Капитан Лирк. Капитан напрягся. С обратной стороны штурмуемой твердыни раздался грохот, а через некоторое время он почувствовал, как затряслась земля. Пока была преодолена половина пути, но их, похоже, так и не заметили. Искусники были готовы при малейшем подозрении закидать вершину убойными плетениями и не делали этого только потому, что на таком расстоянии слишком мощные не применишь. Себя заденешь, а более слабые не попадут куда надо. Площадка-то довольно приличная. Следовало раньше плюнуть на все и еще на подходе разнести эту скалу в мелкий щебень. У капитана было плохое предчувствие в отношении отряда СИ. Именно оттуда донесся грохот и дрожь земли, и Шойнц так и не ответил на вызовы. Лирк поежился. За воротник все чаще стали затекать струйки воды. Погода разошлась не на шутку. Мимо глаз проплывала неровная поверхность скалы, и капитан лишь иногда упирался в нее руками, слегка отталкиваясь. С этой стороны был небольшой отрицательный уклон, и можно было расслабиться и копить силы, пока искусная лебедка поднимает их вверх. «Что это такое?» — удивился Лирк и прислушался. Скала как-то странно потрескивала. Поднял голову. До вершины осталось совсем немного, но что-то ему вдруг вся ситуация перестала нравиться. Через отрядный амулет он отдал команду, и движение замерло. Темнота, хлещет дождь, небольшой, но постепенно усиливающийся ветер. Если бы не искусные прилипалы, не дающие болтаться на нити, подъем на такую высоту был бы просто невозможен. Так что же его насторожило? Звук, который он услышал, вроде пропал. Капитан приложил руку к шершавой каменной поверхности. Ему мерещится эта легкая дрожь или нет? И тут скала ощутимо дрогнула. Это почувствовали все бойцы. Через мгновение выше отряда по периметру вражеского оплота будто хлопнуло тысячи пробок, выбиваемые из бутылок с молодым вином. Капитан как раз смотрел вверх и сквозь ночное забрало заметил, как из скалы выбило каменные блоки, а на их месте выросли длинные серебристые струи воды, бьющие далеко за спину. Навскидку около полуметра в диаметре. По чистой случайности никого не убило, только у троих воинов, вылетевшие из скалы камни, задели нити, и их, оторвав от стены, затем сильно приложило обратно. Нити выдержали, люди тоже, что показала быстрая перекличка. Капитан Лирк только собрался отдать приказ ускорить подъем, до этого они осторожничали, как снова обратил внимание на дрожь скалы. Она никуда не делась. И тут он все понял. «Экстренный спуск!» — выкрикнул он приказ и сам же незамедлительно ему последовал. И оказался прав. Буквально через несколько мгновений хлопки повторились там, где только что были люди. Снова произошло то же выбивание пробок с появлением новых водных потоков. Снова двоих задело, и одного кажется серьезно. Прунис не ответил на переклички. Еще дважды в скале появлялись отверстия. Все ниже и ниже. Последние практически у земли, на высоте около 20 метров. Но отряд успел спуститься. По пояс в воде, матерясь, но не пав духом, они собрались вместе и быстрым темпом, насколько это было возможно в таких условиях, попытались оказаться как можно дальше от непокоренной скалы. Троих пришлось нести на плечах. Но и это не конец, как с досадой понял Лирк. Страха у него не было, но вот то, что бой происходит таким образом, сильно ему не нравилось. Казалось, реальность искривилась, или они находятся во сне, вернее, в кошмаре, и никак не получается проснуться. Резко захолодало, на поверхности воды стали появляться плавающие льдинки. Странный вой привлек внимание капитана. Повернув голову, он с недоумением вгляделся сквозь пелену дождя в шевеляющуюся тень. Догадка, словно молния, пронзила мозг. Смерч! И с другой стороны тоже. Отряд не успевал отойти на безопасное расстояние. Еще чуть-чуть, и они окажутся скованными льдом, или одна из воздушных воронок набредет на них. Да и опасно сейчас двигаться. Они очень удачно оказались в маленькой заводе, защищенной крупными камнями, но дальше сила потока такова, что человека просто унесет, как пушинку. «Ронтис!» — крикнул он искуснику. «Включай каменную пыль!» А затем сразу последний шанс. Лэр Шойнс, перед тем, как их отряды разошлись, выдал Лирку амулет из запасов отряда СИ, дорогой и сложный, который обязал использовать только в ситуации, когда это единственная видимая возможность спасти отряд. Ну а каменная пыль уже из запасов самого отряда. Тоже из разряда, на крайний случай. Обычно используется для быстрого разрушения зданий. На самом деле, на памяти Лирка это плетение никогда не применялось, по крайней мере их отрядом. А вот теперь пришло время попробовать. Но хватит ли мощности на скалу? Жаль, посмотреть на процесс не получится, подумал Лирк, оглядывая в сполохах светляка, зажженного искусником, темную непроницаемую сферу, накрывшую отряд. Все стояли по пояс в воде. «Нагрей воду, что ли?» Не то отдал команду, не то попросил Лирк Трилвиллиса, стоявшего рядом второго искусника отряда. «Ну что ж, Спустя некоторое время сказал он, когда перестал дрожать и даже стал получать наслаждение от тепла, отдаваемого нагревшейся водой. «Что с ранеными? Жить будут?» «Хорошо. Ждем». И добавил вполголоса. «Надеюсь, воздуха нам хватит. Как думаешь?» — спросил он у Ронтиса. «Должно хватить. Сфера будет держаться 3 часа. Больше нет, но если надо, можно ее выключить раньше. Я знаю как». «Хорошо. Ждем, пока купол не отработает свой ресурс». Несмотря на проваленное задание, Лирк облегченно вздохнул. Почему все так вышло, будут разбираться уже другие люди. Своей вины он не чувствовал, хоть и затаскают потом на дознание. Но сейчас можно воспользоваться выдавшейся спокойной минуткой и отдохнуть. Удостоверившись, что все устроились, Лирк тоже уселся на землю и, убаюкиваемый легкими покачиваниями воды, прикрыл глаза. Ник. «Наивные чукотские юноши. Думали, что если не тронут сигнальные нити, то я их не замечу. А то, что к ним прикасаться не обязательно, все равно на ауру среагируют. Этого они не поняли. А мне даже на руку было. На 2 фронта воевать у меня могло и не получиться. А так, сами тихорились и ничем убойным в меня не кидали. Ну а я им подыграл. В целом, хотя я и перетрухал изрядно, и потом меня не слабо трясло, я остался доволен собой. Вернее, нами. Без Карины вряд ли бы у меня получилось так удачно. Да и много нового узнал. Забавно, вот такие рывки в магии у меня почему-то чаще случаются, когда кто-то пытается меня убить. Или поймать. И это меня совсем не радует. Зато вон как я отомстил за убитую иллюзию Васы. С процентами, если можно так сказать. Гномий молот — это не хухры-мухры, особенно увеличенные в размерах и убойности. Интересно, кто-нибудь остался жив? Впрочем, какая разница? Не я начал потасовку, но я ее закончил. И с иллюзией удачно придумал. Правда, пришлось управлять ею на максимуме своих возможностей, из-за чего я банально забыл встроить обратную связь. Поэтому не слышал, что преследователи говорили Васе. Пришлось импровизировать. Еще я удачно придумал с этим охлаждающим плетением. Пусть даже последнему идиоту ясно, что тут схлестнулись маги, но не погода, снег, дождь и смерчи, подотрет следы. А погоня на какое-то время меня потеряет. Кстати, торнадо даже для меня оказался сюрпризом. Я сперва даже решил, что это преследователи пакостят, но потом сообразил, что мне на моем насесте как раз не приходится опасаться этой напасти, а вот людям внизу может не поздоровиться. А еще вспомнил школьный курс физики и пришел к выводу, что смерчи – побочный продукт моего охлаждающего плетения. «Эх, говорила мне мама, учись, сынок. Глядишь, сейчас я бы погодой повелевал не хуже Бога, без всяких элементалей. Мой магический холодильник проработает до утра, а потом разрушится. Не хватало, чтобы сюда понаехали разного рода исследователи разбираться, что за фигня висит в небе. Гномский молот тоже одноразовое оружие, так что...» А пока разворачивалась эта свистопляска, мы с Кариной уже улетели. Да-да, улетели. В общем-то, мысль давно лежала на поверхности. Сделать дельтаплан. Раньше просто не было особой необходимости. Да и дельтапланерист из меня аховый. С парашюта прыгал, а на крыле не летал. И только безвыходная ситуация толкнула меня на этот подвиг. Наверное, можно было что-то другое придумать, но мне так вдруг захотелось оказаться как можно дальше от места, где стреляют и где много плохих парней, пришедших по мою душу, что в установленных мне самим собой рамках этот вариант оказался единственным приемлемым, в том числе и по скорости реализации. Я не учел лишь то, что из-за моего противодействия противнику так сильно разгуляется стихия. Я заказывал осадки, а мне в комплекте достался ураганный ветер и смерчи до небес. Это почти поставило крест на моей задумке, вот только времени у меня больше не оказалось, а дельтаплан был уже готов и, если так можно сказать, оттестирован на небольших модельках. Поэтому пришлось рискнуть. Я хотел не просто спуститься со скалы, я хотел улететь. И желательно вообще пересечь границу по воздуху. Надоело мне рисковать в постоянных стычках. Да и вообще надоело драться. Мое первое отрицательное впечатление от реального магического боя, полученное еще на гномьем ристалище, только усилилось. Ну а дельтаплан у меня получился, естественно, с магическим управлением. Во-первых, сам по себе он полностью состоял из плоскостей, выполненных из того же защитного полога. Пришлось поэкспериментировать на моделях, так как форму крыла я только примерно представлял. Был бы у меня бадди-комп, проблем вообще не было. А управление, собственно, полностью легло на наших дракончиков. Работая в тандеме под моим чутким управлением, они не только облегчали общий вес конструкции, но и создавали гравитационные области по сторонам дельтаплана, хоть как-то компенсируя сильный ветер, а также опасный крен и разбалансировку всей конструкции. Мы все-таки неудачно с Кариной пристегнулись с точки зрения распределения веса на плоскости, и нас постоянно заваливало. Ух, и страху я натерпелся в первые минуты, пока еще не приноровился к управлению. А вокруг ярилась непогода. Да что греха таить, чуть не обгадился, когда мы пронеслись между двумя воздушными воронками. Только удалившись в более спокойные области, я смог переконфигурировать удерживающие нас ленты и выровнять баланс, а также избавиться от наледи, которая вмиг образовалась на крыльях и уверенно тянула нас вниз. Кстати, формированием тех же гравитационных областей перед дельтапланом удавалось довольно быстро пересекать места, где ветер или совсем стихал, или восходящих потоков не хватало, чтобы поднять его повыше. В общем, это постоянная борьба за поиск восходящих потоков, балансировка и управление дракончиками так меня выматывали, что любоваться красотами уже не оставалось никаких сил. Карина – другое дело. Обычно девушки начинают визжать от страха даже на простых адреналиновых аттракционах, не говоря уже об испытаниях для настоящих мужчин. Но чародейке все было нипочем. Для нее этот перелет был чистым восторгом, о котором она даже не мечтала. С ее стороны постоянно доносились восторженные восклицания и междометия. А я, стиснув зубы и сидя на глазах, про себя поклялся больше никогда не летать на дельтаплане. Потом хорошо подумал и снизил категоричность. По крайней мере, пока не сделаю аппарат по всем правилам, с учетом всех своих ошибок. Ибо что это за средство передвижения, где нет автоматики и двух-трех дублирующих друг друга систем безопасности? А ловушку для второго отряда я сделал довольно интересную. Когда они подошли к скале, я наблюдал за ними через конструкт, висящий на приличном расстоянии, чтобы его не заметили. И к их приходу я сформировал силовые цилиндры внутри скалы по периметру снизу вверх в несколько рядов. Ведь в жерле нашего насеста располагался колодец со многими десятками тонн воды. И как только отряд полез наверх, я запустил простую цепочку алгоритм активации заложенных плетений. Сначала у верхних цилиндров завибрировали стенки, разрушая связи камня. Потом в колодец, точно поршень в трубу, следовал гравитационный удар сверху вниз. Естественно, вода легко выбивала пробки, в которые к тому моменту превращался сплошной камень, обернутый цилиндрическим силовым полем, то есть пологом. Через некоторое время следовала активация разрыва камней у следующего слоя пробок. Снова гидродинамический удар и так до самого низа. А внизу уже после всего включилось плетение экстренной заморозки, что я придумал ранее. Мне преследователей не было жалко. Судя по всему, там много искусников, должны вывернуться. Ну а нет, не мои проблемы. Кто к нам с мечом придет, тот его взад и получит. В любом случае, этого я не видел и потом очень жалел об этом. А в тот момент я проклинал свою идею с полетом, борясь с ветром и с этой гениальной конструкцией, лишь по недоразумению названной дельтапланом. Но все обошлось. Не забыть потом глянуть, сколько седых волос у меня появилось. Вот. В общем, летели мы, летели и прилетели. Выскакивая из-за очередной скалы, мы неожиданно попали в сильный нисходящий воздушный поток. Дельтаплан закрутило и понесло к земле. Как я ни старался, выправиться не смог. К счастью, успел поставить большой защитный полог, и мы шмякнулись о землю не очень сильно. Местность была безлюдная, но, по всей видимости, границу мы уже давно пересекли. А самое противное, знаете, что было? А то, что у меня в голове, еще от светлой памяти, гнома-амулетчика Лоткалба, сидели воздушные плетения, то есть те, с помощью которых можно не очень затратно управлять воздухом, разряжать его и, наоборот, повышать давление. Эх, какая возможность была самостоятельно формировать необходимые восходящие потоки и, невзирая на бурю и другие воздушные радости полета, действительно им наслаждаться. Но я ведь уперся, как баран, в ограниченный круг возможностей и варился в нем, совершенно упустив из виду другие области магии. Значит, сам виноват. Если баран, то ничего не поделаешь. Нужно только иногда вспоминать этот момент. Может, тогда я буду чаще оглядываться по сторонам и хотя бы видеть лежащие рядом возможности. Я помог встать охающей Карине и оглянулся назад. За спиной осталась негостеприимная империя Кордос. Я еще сюда вернусь. Уж очень меня заинтересовал дисбаланс развития их магии. Но главное, скорее всего, именно там остался умник, а его поиски – моя самая важная на данный момент цель. Но сначала я получше подготовлюсь, чтобы не быть мальчиком для битья, и чтобы боги, наконец, от меня отстали. Впереди новые проблемы, новые радости, новые знания. Чародейство тоже меня интересует в немалой степени. Может, удастся в свою магическую копилку кинуть и эту монету? Поживем-увидим.